Дело в том, мисс Чандлер, что Карпс провел в исправительных учреждениях значительную часть своей взрослой жизни, и существует большой объем записей о его лечении и психиатрическом обследовании. О Черче же нет ничего. У него раньше никогда не было неприятностей, он был своего рода аномалией. Чандлер заглянула в свой блокнот и перевернула страницу, заостряя внимание на своем следующем вопросе. «Но ведь вы, по крайней мере, провели предварительное расследование насчет Черча, не так ли?» Локке немного поколебался, прежде чем ответить. «Да, я провел предварительное исследование. Оно свелось к тому, что я вступил в контакт с его семьей и попросил его жену дать мне интервью. И получил отказ, поскольку его самого уже не было в живых, и о нем не сохранилось никаких записей, кроме подробностей убийств, с которыми я уже был знаком. Я не стал развивать эту тему и занялся Карпсом из Техаса». Чандлер вычеркнула из своего блокнота несколько вопросов и перевернула несколько страниц. Очевидно, она меняла курс. «Когда вы работали со спецгруппой, вы составляли психологический портрет убийцы, не так ли?» «Да», — медленно сказал Локки и заерзал на стуле, готовясь к тому, что, как он знал, должно было бы за этим последовать. «На чем он основывался?» «На анализе мест преступления и метода убийства в контексте того немногого, что мы знаем об отклоняющемся поведении. Я вывел отличительные черты, которыми, как я считал, характеризуется облик нашего подозреваемого». В зале было тихо. Оглядевшись по сторонам, Босх увидел, что отведенные для публики места заполнены почти до отказа. «Пожалуй, во всем здании суда сейчас это самое интересное шоу», — подумал он. «Да что там? Возможно, что и во всем городе». «В этом вы не достигли особого успеха, не так ли? То есть, если Норман Черч действительно был кукольником?» «Не достиг. Но такое случается. Тут ведь многое строится на догадках. Скорее, это говорит не столько о моей личной неудаче, сколько о том, как мало мы вообще знаем о людях. Этот человек не оставлял никаких четких следов, за которыми можно было бы следить, как за изображением на экране радара, конечно, не считая трупов тех женщин, которых он убил, вплоть до той ночи, когда он был застрелен». «Вы говорите так, словно несомненно, что Норман Черч был тем самым убийцей, кукольником. Вы уверены, что это правда, основанная на бесспорных фактах?» «Ну, я знаю, что это правда, потому что мне так сказали в полиции». «А может, вы вовсе не ошиблись, доктор? Если вы начнете с того, что теперь знаете о Нормане Черче, и оставите в стороне то, что сказала вам полиция о так называемых уликах, то сочтете ли вы его способным на то, в чем его обвиняли?» Белк собрался было протестовать, но Босх крепко взял его за рукав и потянул вниз. Белк со злостью на него посмотрел, но тут Локке начал отвечать. «Я не могу снять с него подозрение или оставить под подозрением. Мы слишком мало о нем знаем. Мы вообще мало знаем о человеческом сознании. Единственное, что я знаю, что каждый способен абсолютно на все. Я сам вполне могу совершить убийство на сексуальной почве. И даже вы, мисс Чандлер. У нас у всех есть своя сексуальная матрица, и у большинства она вполне нормальна. У некоторых она чуточку необычна, но не более того. У некоторых, тех, кто может достичь эротического возбуждения и удовлетворения, только мучая и даже убивая своих партнеров, она глубоко запрятана. Когда он закончил говорить, Чандлер смотрела в свой блокнот и что-то писала. Поскольку она сразу не задала никаких вопросов, свидетель произнес еще несколько фраз. К несчастью, черную метку не пришивают к одежде и не носят на рукаве. Жертвы, которые ее увидят, обычно не могут потом об этом рассказать. «Спасибо, доктор», — сказала Чандлер. «У меня больше нет вопросов». Не размениваясь на дежурные вопросы, Белк сразу бросился в атаку. Его раскрасневшееся лицо было сосредоточено, как никогда. «Скажите, доктор, как выглядят люди с так называемой парафилией?» «Как и все остальные. Внешне они ничем не отличаются». «Понятно. И что же, они всегда хотят кого-нибудь подцепить? Ну, знаете, и ищут, как бы удовлетворить свои извращенные фантазии». «Нет. В действительности исследования показали, что эти люди, очевидно, сознают свои извращенные наклонности и стараются их сдерживать. Те, кто набирается смелости сообщить о своих проблемах при помощи медикаментов и психотерапии, зачастую ведут абсолютно нормальный образ жизни». Остальные периодически подвергаются искушению, так что могут ему поддаться и совершить преступление. Серийные убийцы с психосексуальной мотивацией зачастую действуют по одному и тому же регулярно повторяющемуся шаблону, так что выслеживающая их полиция может с точностью до нескольких дней или до недели предсказать, когда они нанесут очередной удар. Это связано с накоплением стресса. Нередко наблюдаются так называемые убывающие интервалы, когда непреодолимое желание каждый раз возникает все раньше и раньше. «Это понятно», — сказал приникший к кафедре Белк. «Но вот что происходит в промежутке между этими моментами, когда случается убийство? Такой человек все-таки ведет вроде бы нормальную жизнь? Или же он, знаете ли, стоит на углу и пускает слюни? Или еще что-нибудь?» «Нет, ничего подобного. По крайней мере, до тех пор, пока интервалы не становятся настолько короткими, что практически исчезают. Тогда, выражаясь вашими словами, они все время ищут, кого бы подцепить. Однако в промежутках все идет нормально. Аберрантный сексуальный акт, изнасилование, удушение, вуайеризм и так далее, обеспечивают субъекту воспоминания, необходимые для построения фантазий. А фантазии стимулируют возбуждение во время мастурбации или нормального секса. «Вы хотите сказать, что он может мысленно воспроизводить убийство в своем сознании и таким образом получать сексуальное возбуждение для нормального полового сношения, скажем, со своей женой?» Чандлер выразила протест, и Белку пришлось сформулировать вопрос другими словами, с тем, чтобы в нем заранее не содержался ответ. «Да, он будет проигрывать аберрантный акт в своем сознании так, чтобы можно было совершать акт социально приемлемый.